пятница, значит, не спрашивай. Даже коль тронулась в путь за ответами, синее небо давно разукрашено чистыми яркими звезд самоцветами. Лес, Ольга Баянова. Сказки северного леса, записанные побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Мартовская сказка, часть вторая. В первой части сказа мы познакомились с молодой красавицей Березкой, размечтавшейся о вечной любви. Мавка, старшая над русалками, услышав о желании Березки, развлекаясь от скуки, подсказала ей, как приворожить первого попавшего парня, пришедшего за березовым соком. Отвлекшись меж тем на девушек, пришедших к Мавке с подарками, она забыла сказать Березке запирающие заклинания слова. И вот опять наступила весна. В лесу стали просыпаться животные и начали возвращаться перелетные птицы. Ярый бог пришел в явь и принес с собой ярую страсть. Забурлили соки жизни у всех, у зверей, птиц, растений. Да и люди стали томиться в ожидании любви. Неотвратимость начала свою игру. В той деревушке, что рядом с лесом притулилась, молодой парень жил с родителями. Все честь по чести, дом, хозяйство крепкое. Только жениться почему-то не торопился. То ли подходящей невесты не находилось, то ли сердце не зажглось. Так холостой ходил. А у родителей-то был он первым сыном. Были еще братья и сестры. Но по обычаю сначала должен жениться старший. Так мать извелась, и сына извела. Женись, мол, да женись. Не загораживай младшим дорогу. Он от материнской нуды так и норовил из дома бежать. Вот и в тот день взял туес. Пойду, говорит, проверю сок у берез. Дошел до березняка. Стал проверять. У одной надломил веточку. Потрогал – нет сока. Прошел дальше – тоже пусто. Потом вспомнил, что где-то тут растет березка, что в Русалии главной выбирали. Проверю-ка я ее. Подошел, погладил кору, чувствует – живая. Вот ты, моя красавица, и нашлась. От этих слов – пробудилась березка, задрожала от тепла его ласковой ладошки, налилась вся соком и тотчас решила: вот он, долгожданный, его и присушу. Парень туесок приладил к стволу, кору надрезал, и полился жизненный сок. А березка приговаривает, как Мавка учила: ветры буйные, птицы быстрые, летите к тому, кто цедит сейчас мой жизненный сок. Плачет его тоска, рыдает его тоска, белого света дожидаючи. Пусть и он так плачет, когда не видит меня, не обнимает. Ни быть, ни пить, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней. Торопится березка, чтобы весь заговор успеть сказать, а туесок уже почти наполнился. Парень дырочку от надреза заботливо закрыл, смолой замазал. Прикубил туесок, до половины и выпил. Только тут вспомнила березка, что еще какое-то слово запирающее надо сказать, а вспомнить не может. Да и как вспомнить-то, что слыхом не слыхивала? Без запирающего слова заговор на присуху пошел назад по бурлящему жизненному соку, и присохло сердце березки к парню, имя которого даже не знала. Вот какую шуточку сыграла с ними неотвратимость. Жестокая, однако, получилась шутка. А парень допил сок одним махом, припал к белоснежному стволу щекой. Говорит разные ласковые слова, мол, слаще ничего в жизни не пил, а березка так и млеет, хотя ни слова не понимает. Сережки распушила, листики трепещут, а сказать ничего не может. Да и не поймет он ее, она же из леса, а он человек. Стемнело, а он все от березки не отходит, к стволу прижимается, белоснежную кору гладит, целует. И что с ним такое, понять не может. Все же собрался, побрел домой. На деревья натыкается, за кочки запинается, бредет, надо сказать, на ощупь. Добрался до дому, упал на лежанку, а сам как наяву не березку белоснежную видит, а девицу-красавицу зеленоглазую. Личико белоснежное, самостроенное и гибкое. Березка тоже глаз не сомкнула. Его объятия вспоминала и ждала, что же завтра будет. А на завтра еще роса не высохла, а он уже бежит к ней. Опять обнимает, гладит, целует кору белоснежную. Она под его руками трепещет, соки так и бурлят. И под напором этих ярых страстей пробка из вчерашней ранки выпала. Он только ладошку успел подставить, ту и сок-то и не подумал с собой взять. Из горсти все выпил, но бережно опять ранку прикрывает ладошкой. Нашел подходящий сучок на земле, заткнул отверстие, а пробка не держится, сок течет и течет. Парень сел на землю рядом и просидел так весь день деньской до темноты, обнимая любимую, зажимая рану ладошками. А утречком опять тоже повторилось. И на другой день, и на третий. Из нее жизненный сок в землю уходит, он с ладошки напьется, показывает, что хватит, мол, побереги себя. Рядом с лесом парень вырос, понимал, что опасно, когда рана не заживает и жизненный сок уходит. Но она ничего сделать с собой не может, готова ему отдать все до последней капли. «Так вот, это и есть любовь», — догадалась березка, «и я умираю от нее». Об этом догадался и лес. Он все видел, все слышал, но не думал, что с березкой такое случится. На его памяти не было такого, чтобы дерево так любило человека. Тут и леший забеспокоился. Он всегда чувствовал, когда что-то не так шло. А беспокоиться было о чем. Дятел выбил тревожную дробь над самым ухом лешего. «Хозяин, обрати внимание, подружки, одногодки стоят еще без листьев, а березка уже с желтые листики кое-где развесила». Мавка вдруг вспомнила, что когда привораживать учила, а главное слово так и не сказала, и повинилась во всем лешему. Тот решил было с парня начать порядок наводить. Но видит, тот руками ствол зажимает, а через пальцы жизненный сок березки в землю уходит. Ни при чем, видать, парень. Тогда к березке кинулся. «Ты что делаешь, глупая? Ведь умрешь скоро!» – закричал ей хозяин леса. «Ах, дядька леший!» – прошептала березка. «Я умираю от любви и от того, что не могу сказать ему об этом». «Хорошо, я помогу тебе. Сможешь с ним поговорить, но прекрати сейчас же терять жизненные соки». «Я постараюсь. Я тебе верю, дядька леший. Только торопись!» – прошептала она. «Я увидаю». Хозяин принял человеческий облик, тронул парня за плечо. «Эй, парень, что тут расселся? Спишь, что ли? Лучше бы спал, а то вижу, как на глазах теряет силу деревца, а сделать ничего не могу. Ладошки не держат, пробки вылетают из ранки, а дерево плачет и плачет. А почему не бросишь все как есть? Шел бы домой, а не могу. Держит меня около нее неведомая сила, будто не березоньку обнимаю, а девицу красную. Чувствую, сказать что-то хочет, но я не понимаю, вот она и плачет поэтому. Ну как я ее брошу?» Удивился хозяин. Никогда не думал, что человек может так дерево понимать и все чувствовать. Слово в слово ее чувство высказал. И решил леший посоветоваться с самим Велесом, богом трех миров. Велес, как всегда, откликнулся быстро. «Да, непростое тут дело, скажу прямо. Два разных мира. Один мир растений, другой мир людей. Их связывает сейчас очень тоненький, как ниточка, мостик, нечаянно возникшая любовь. Приворот-то – дело плохое, но тут, слава богу, он не получился. Просто чистая любовь. Смогут ли они соединиться? Только если кто-то из них решится перейти по мостику в чужой мир. Березка в том состоянии, в каком она сейчас, согласится на все, лишь бы сказать ему о своей любви. Но у нее жизненных сил осталось очень мало. Их хватит только на первый шаг. Погибнет на середине пути. Парень, сил много, но хватит ли любви, чтобы принять решение? Неизвестно. И что держит его в мире людей, мы не знаем. Захочет ли он расстаться с этим миром навсегда? Поэтому начать надо с него. Сказать все откровенно, ничего не утаивая. Я сам поговорю с ним. И Велес, бог трех миров, появился перед парнем в своем истинном обличии. «Живи, здрави, гость леса!» «Я, Велес, бог трех миров. Зачем ты здесь? Ответь правдиво!» Голос Велеса звучал не громко, но отчетливо. Невозможно было не то, что увильнуть от ответа, но даже сказать крупиночку неправды. Бог наблюдал за парнем. Но ни страха, ни кривды он не увидел. «Чист, как березовый сок», — вынес решение, услышав тут же незатейливую историю. Парень действительно не понимал, что случилось и что происходит с ним. «Ты любил когда-нибудь девушку?» «Одно мгновение», — помедлил парень. «Теперь я понимаю, что нет, не любил, потому что никогда не испытывал того, что испытываю сейчас. Хотя я понимаю, что это странно — любить деревце. Но я хочу быть всегда рядом, защищать ее от непогоды, укрывать от холода с ней, только с ней. Но ты же понимаешь, что она так и останется на всю жизнь деревом?» «Да, понимаю. Но ты же всемогущий Бог во всех мирах. Можешь ты сделать так, чтобы она смогла жить в моем мире?» «Нет», — жестко ответил Бог магии. «Она потеряла слишком много жизненных сил. Она не вынесет превращения, умрет, не став девушкой наполовину, оставшись деревом. Хочешь ты ей такой судьбы? Нет-нет, ни за что. Но ты сможешь меня перенести в ее мир, чтобы там мы были вместе?» «Да, я могу это сделать». «Так сделай же, не трать время. Ты сам сказал, что она очень слаба. А когда я буду рядом, таким же, как она, я отдам ей часть своей силы. Я знаю, ты сможешь это сделать?» «Я-то смогу. Но не пожалеешь ли ты? Расстаться с миром, в котором родился и вырос, нелегкое дело. Ты никогда не вернешься назад». «Но жить, зная, что она умерла из-за меня, тоже не сладко. Я выбираю ее мир». «Ты сказал, и ты выбрал. Но подумай еще. Ты навсегда останешься деревом». «Немедли, Бог, я выбрал». И в тот же момент парень почувствовал, как оживает березка в его руках. Еще миг, и перед ним оказалась юная девушка в белом платье с удивительными зелеными глазами. Она смело обняла его и сказала: «Здравствуй, я березка, и я тебя люблю». Он засмеялся от счастья, еще крепче обнял ее и сказал: «Здравствуй, я дуб, и я тебя тоже люблю». Счастливые они смотрели друг на друга и не могли наглядеться. Березка чувствовала, как силы возвращаются к ней. Опять зазеленели ее листочки, закрылась ранка. «Я счастлива!» – шептала она. «Я знаю, что такое любовь!» «И я тоже счастлив!» – ответил он. «И я познал любовь!» Но тут он почувствовал, как деревенеет его тело. Ноги врастают в землю, а руки обрастают листьями. Он еще крепче прижал к себе березку. Так и стояли они вместе еще многие годы. Но, как рассказывал лес, каждую ночь березка превращалась в юную девушку, а он в крепкого парня, и они водили хороводы с другими лесными духами. Это был им подарок от Велеса, бога, знающего все о вечной любви. Дед Матвей замолчал и зорко глянул на внука. «Вырастешь и тоже узнаешь, что любовь бывает разная, но счастлив тот, кому она пришла». Славка пренебрежительно хмыкнул. Тема любви его пока еще не интересовала. Вы прослушали заключительную часть мартовской сказки. Автор Ольга Баянова. Не сомневайся, в дороге за сказками встретим однажды вещунью приветную. Глянет весна изумрудными глазками, солнышко встанет зарею рассветною.